Нас настойчиво уговаривали защитить докторские диссертации на тему о внутренних противоречиях в Египте. Перед защитой я получил предложение от иноземцев, в то время уже назначенного директором ИММО, перейти на работу к нему, первым заместителем. Аналогичное предложение мне сделал Арбатов, директор нового, отпочковавшегося от ИММО Института США и Канады. После защиты Беляев защитился несколько позже. Я поступил на работу в ММО. В то время и иноземцев, и Арбатов тесно сотрудничали с генеральным секретарем ЦК Брежневым. Участвовали в подготовке материалов пленумов, съездов партии, выступления Брежнева. Между составителями этих материалов не было единства. Прогрессистам, отстаивавшим необходимость отойти хотя бы от самых очевидных нежизненных догм, приблизиться к реальному пониманию действительности и внутри страны, и за рубежом, противостояла сильная группа. Характерно, что и те, и другие выходили на различных людей в высшем руководстве партии и сближались с ними. Тогда уже иноземцев, например, с воодушевлением рассказывал мне, как отреагировал Михаил Сергеевич Горбачев, в то время один из секретарей ЦК, на замечание некоторых членов Политбюро, потребовавших исключить из готовившейся речи генерального секретаря ссылку на необходимость дать большую хозяйственную самостоятельность колхозам. «Если это не пройдет, — с восторгом пересказывал иноземцев слова Горбачева, — тогда народ сам все равно решит эту задачу». Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные, что они дают определенный простор для новых идей. Но Брежнев, который, по словам иноземцева, был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии и обществе и изменился после 1968 года. Такое испугала пражская весна. А потом к этому прибавились недомогания и старческий склероз. ИММО был центром выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал он особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля по своей близости к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию. По-настоящему ММО расцвел в те годы, когда директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. Нас связывали, помимо служебных, дружеские, что особенно важно, доверительные отношения. Это был, несомненно, выдающийся человек. Образованный, интеллигентный, смелый. Прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград. И в то же время легко ранимый. Главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало, злобных, завистливых. Сегодня, с расстояния пройденных лет, трудно даже представить себе, какие идеи приходилось нам доказывать, пробивать через сопротивление ретроградов. Ну, хотя бы такой курьезный случай из практики 1970-х годов. ММО всерьез занимался долгосрочными прогнозами развития мировой экономики. Различные сценарии публиковались в нашем журнале. Один из его читателей, отставной генерал НКВД, пожаловался в ЦК на то, что во всех этих сценариях, содержащих прогнозы до 2000 года, фигурирует еще не отправленный на историческую свалку капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось по этому поводу писать объяснительную записку в отдел науки ЦК. А сколько сил ушло, например, на то, чтобы доказать несовпадавшие с выводами Сталина положение о существовании целого ряда одинаковых закономерностей в отношении производства, независимо от того, где оно развивается, в социалистическом или капиталистическом обществе.